Внутри ворохнулось понимание. Вот зачем он разогревал свои ядра и постоянно перегонял энергию внутри каркаса. Теперь понятно, ради чего противник поддерживал себя в состоянии полной боевой готовности. Чтобы замаскировать то, что я мог почувствовать. Могу поспорить, если обездвижить его и вынудить прекратить сопротивление, а потом вскрыть энергетический каркас. Там найдутся весьма занятные компоненты. А там, как знать, возможно, его скелет и внутренние органы давно стали артефактами, что пропитаны энергией замученных в посмертии людей. Было бы неплохо ударить прямо сейчас, разобраться с охраной княжича, а потом пленить самого Долгорукого и разобраться с великим мастером. Но боюсь, такое не получится провернуть незаметно. Даже если Сандал лишит сигнальных артефактов и дарфанов-гвардейцев, что сопровождали этого юнца, рядом все равно оставались бы. А на небольшом холме со стороны имперского тракта виднелась кучка репортеров, что явились к поместью Афеевых за горячими новостями. Конечно, можно было решить проблему методом Марса, всех убить. Но рано или поздно, здесь бы появились другие люди, что стали бы искать первых. И боюсь, даже я не смог бы придумать внятной версии, в которую укладывались бы трупы всех присутствующих. Не говоря уже о том, что Шуйского убивать было никак нельзя, значит, навестим этого одаренного позже. Судя по всему, Святополк Долгорукий собирался убраться отсюда, вернувшись во Владивосток, где он со своими людьми, скорее всего, снял особняк или целую гостиницу, что означает, можно будет детально проверить всех гвардейцев на причастность к чернокровым. Когда делегация этого княжеского рода удалилась на почтительное расстояние, из-за энергетического барьера высунулась голова носителя иной княжеской крови. «Я пойду, наверное. Ты только бумаги прочти, не забудь. И, в общем, лучше хотя бы письмо прадеду черкани, если вдруг решишь в гости не ехать». Обидчивый он больно в старости стал. Не дожидаясь моего ответа, нырнул обратно за купол, а спустя несколько минут защита трансформировалась, приняв форму полога, что по-прежнему скрывал находящихся внутри людей. Пожалуй, надо будет улучшить артефакторные системы защиты поместья, особенно те, что пролегают вплотную к границе. Ульрих не упоминал, что с сотрудниками третьего отделения что-то не так, а значит, сам не был в курсе. То есть артефакты показали ему обычных смертных в форме, что неожиданно заявились сюда вечером и встали лагерем. Судя по смутным очертаниям, которые я мог наблюдать, еще и разбили палатки. Рискну предположить, потомок йотунов в тот момент здорово удивился. Замершая неподалеку Асука тихо зашипела: «Теперь тебе конец, варвар. Скоро сюда явится бы. Клан никогда не простит подобного унижения. Тебе не выжить». Покосившись на нее, на момент задумался. Потом предложил: «Если согласишься добровольно принести клятву на даре, что не расскажешь никому ни слова о том, что тут происходило, я, возможно, освобожу тебя. О том, что это произойдет только в том случае, если японцы предложат крайне выгодные условия сделки, я упоминать не стал. Для начала нужно было заручиться формальным согласием девушки, без этой опции вести переговоры с ее родичами не имело никакого смысла». Та торжествующе усмехнулась. Стало страшно, сколько бы хвалился, а как только отряд бы оказался рядом, так сдал назад, как маленький дельфинчик. Сандал спикировал сверху и на доли секунды, материализовавшись за ее спиной, рыкнул, обрывая поток слов японки. Девушка подпрыгнула на месте, сразу же обернувшись назад, и само собой, никого там не обнаружила. А дракон уже умчался совсем в другую сторону, показывая, как неспешно снимается со стоянки отряд островного клана. После импровизации спутника, японка предпочла молчать. А вот я при помощи сандала разглядывал приближающийся отряд. Три десятка подтянутых воинов, которые без единого слова двигались в нашем направлении. Как будто это был отряд некроконструктов, а не люди из плоти и крови. Их великий мастер, который в данном случае выполнял роль лидера отряда, нес на груди странного вида артефакт. Вернее, сама вещица была самой обычной. Что-то вроде медальона, который схематично изображал солнце. Но от нее тянуло запахом божественной силы. Совсем чуть, на самой грани, но тем не менее. Более того, она даже показалась мне знакомой. Если память не ошибалась, аура принадлежала энергии Аматерасу, одной из старших богинь японских островов. Сандал мрачно зарычал, рассматривая шагающих внизу людей. Согласен, выглядит все это не слишком располагающе. Слишком ровный строй. И как-то не слишком он похож на мирную прогулку с целью переговоров. Правда, Кольчуг ни на одном из воинов не было, да и приготовленных к бою печати или иных плетений я не заметил. Опустившийся ниже дракон подлетел к великому мастеру почти вплотную, и тот неожиданно остановился, повернув голову к спутнику. Остальные японцы тоже моментально замерли, а Сандал взмыл вверх. Как он его заметил, я не зафиксировал ни одного поискового плетения или работы артефакта. Странно, когда воины вывернули из-за деревьев, Асука обрадованно улыбнулась, но увидев, в каком построении они к нам направляются, разом помрачнела, а спустя мгновение вовсе попятилась назад. Я удивленно глянул на девушку, и та вроде хотела что-то сказать, но сразу же стиснула зубы, молча разглядывая приближающихся сородичей. Когда между нами оставалось не больше 20 метров, основная масса японцев застыла на своих местах. Вот их командир, за которым шагало еще 8 воинов, двинулся дальше. Восьмерка, что шла позади, в какой-то момент синхронным движением потянула из ножен клинки, а потом также слитно опустилась на одно колено, вогнав сталь в землю. Я слышал о том, что японцы обожают ритуалы, и некоторые из них довели практически до полного совершенства. Но мои аватары всего несколько раз бывали на территории их островов, так что в детали я никогда не вдавался. Слишком уж далеко был этот народ, да их интересы никак не пересекались с Римом. Великий мастер подошел ближе, не обращая внимания на меня, впился взглядом в Асуку, чьи пальцы сейчас ощутимо подрагивали. Достав из-под одежды тонкую деревянную табличку, покрытую вырезанными иероглифами, тоже опустился на одно колено. Только куда ближе к нам, дистанция исчерпывалась несколькими метрами. Сандал продемонстрировал мне группу Шуйского, до сих пор прикрытая маревом щита, она притормозила вдалеке, как будто ее командир заинтересовался происходящим на границах моих владений, но уже через несколько секунд продолжила движение, устремившись к имперскому тракту. Около него их ждали автомобили, черные внедорожники, которые отличались лишь цифрами номеров, а японец начал говорить, медленно тянул слова, продолжая неотрывно смотреть на побледневшую Асуку и вытянув перед собой ту самую деревянную табличку. Понимал я далеко не все, но знания языка хватало, чтобы уловить суть. Сначала он долго рассказывал, как она ужасно опозорила клан, проиграв жалкому северному варвару, и пообещала себя в служение. Потом упирал на то, что отказалась от помощи, предложенной мужем, а следом перешел к обвинению в недостаточной силе духа, из-за которой одаренная и потерпела поражение, несмотря на доверенный ей легендарный артефакт. Слова о предполагаемой помощи супруга были откровенной ложью. Он сам не собирался помогать девушке, скорее бросил ее на месте событий, ограничившись одной формальной фразой про выкуп. Но если тот был связан клятвой, которая оговаривала поддержку в таких случаях, то официально обещание было соблюдено, а на правдивую версию истории клану Абы, видимо, было наплевать. Когда великий мастер перешел к очередной части, моя пленница окончательно сломалась. На месте гордой воительницы оказалась растерянная юная девушка, чьи глаза блестели от слез, а тело била крупная дрожь. Мьёльнир от такой перемены даже растерялся и неожиданно предложил освободить ее, чтобы та эсэс сломала поганцу ноги. В качестве последнего, видимо, подразумевался великий мастер, но это было бы не самым разумным решением. Во-первых, подобное означало бы открытый конфликт с японцами, а во-вторых, мне было интересно, как себя покажет артефакт, от которого до сих пор тянуло аурой Аматерасу. Поведение Асуки было вполне объяснимо, теперь японец говорил о решении старейшин клана Абе, которые немного, немало единогласно выступили за изгнание девушки, отправив его самого для проведения ритуала. Неожиданный поворот событий. Вместо того, чтобы развязывать войну с неизвестным родом из Российской империи, японцы предпочли изгнать ее из клана. Это вроде даже смотрелось отчасти логично, технически, после проведения ритуала, в плену будет уже не одна из Абы, а просто Асука, лишенная фамилии, статуса и всех своих привилегий. Вот финальные фразы, которые говорил японец, я понял не до конца, вернее, вроде разум и осознал их, но по-моему ошибся. Как они собираются лишить ее всей силы и дара? Это же смертные, в конце концов, а не божества. Азиат, который так и не назвал своего имени, лишь единожды упомянув, что он является третьим клинком клана, замолчал. Вообще сегодня какой-то день третьих. Один под этой цифрой стоит в очереди наследования, другой занимает ее в плане мастерства владения оружием. Надо у Василия потом узнать, Может, он третий по старшинству правнук князя? Тогда совпадение будет еще более занятным. В следующую секунду Сандал ментально зарычал, а мне стало не до шуток. Японец пустил в дело хитроумное плетение, что выстрелило сотнями нитей силы Касуки. Причем, он не задействовал его самостоятельно, схема укрылась в том самом медальоне, который привлек мое внимание, а следом произошло нечто вовсе удивительное. Я понял, почему артефакт слегка фанил аурой Аматерасу. Разгадка была очевидна, и будь я в своем старом мире, сразу бы пришла на ум. Но здесь я даже не подумал о такой возможности. Медальон был проводником божественной мощи. Если быть более точным, той силы, которую боги иногда даровали своим старшим жрецам для защиты реликвий, храмов и преданной им паствы. Той самой, что прямо сейчас полыхала внутри японца, освобожденная от полога и вырвавшаяся наружу. Хорошая новость была в том, что я разгадал его тайну. Но имелась и плохая, он тоже почувствовал мою искру. Сложно не заметить сгусток божественной мощи, когда внутри тебя самого похожая энергия, которая прямо сейчас пронизывает все вокруг. Воин бы медленно повернул голову и впервые за все время церемонии посмотрел на меня. За его спиной синхронно поднялись с колен 8 одаренных, слитным движением выдернув из земли свои мечи, а их предводитель сухо озвучил вопрос: «Как ты хочешь умереть?» Глава 14. И бонусная глава от Мьёльнира. Мьёльнир возмущенно пискнул, а я пожал плечами. Вопрос был задан на русском, так что именно на этом языке я и ответил. «Никак, я уже один раз умирал. Так себе ощущение, скажу тебе, не рекомендую». Тот даже не поморщился. Ровным счетом нулевые эмоции. Вместо этого поднялся на ноги, убирая тонкую деревянную табличку в карман. Нити силы, что тянулись от медальона Касуки, растаяли, а сама девушка, хлопая глазами, смотрела то на меня, то на великого мастера. «Наверное, сложно что-то понять, когда на твоих запястьях браслет и блокиратор, и ты не способна использовать силу». Группа из 21 воина клана, что до этого стояли тремя рядами по 7 человек позади передовой группы, одновременно обнажили клинки. Сандал насмешливо фыркнул, осуждая страсть японцев к показушным выступлениям, а вот я почувствовал себя немного неуютно. Либо один из этой тыловой группы подал другим знак, которого не заметил спутник, либо приказ им дали при помощи силы. И тогда, получается, он прошел уже мимо моего собственного внимания, что заставляло насторожиться. Японец выпрямился, смотря только на меня и держа пальцы около рукояти своего меча. Я предполагал, что сейчас он заговорит и мы сможем все обсудить. Возможно, не совсем, как цивилизованные люди, но хотя бы в приближенном к этому формате. Вместо этого тот атаковал, обрушил на меня волну чистой силы, одновременно набрасывая на себя кольчугу и выхватывая меч. Впрочем, если японец рассчитывал застать меня врасплох, то просчитался, вязь доспеха оплела тело, когда ударная волна только извергалась в окружающее пространство, а моментально обнаженная сталь моего клинка уже гудела от вливаемой силы. Несмотря на происходящее, я сделал еще одну попытку начать переговоры. Уж больно перспективно выглядела беседа с тем, кто носил в себе жреческое пламя Аматерасу. «Я не враг тебе. Предлагаю поговорить. Уверен, мы...» Закончить фразу мне не дали. Третий клинок клана Абы снова ударил скрываемой внутри себя силой. Только на этот раз иначе, сконцентрировав ее так, чтобы попытаться пробить мою кольчугу. И, судя по всему, разорвать пополам смертную оболочку. Вернее, разрубить. Иначе, для чего придавать божественной мощи облик широкого клинка? Удар я благополучно выдержал. Энергии в нем, может, было и немало, но это все же жреческая мощь. Тогда как во мне имелась божественная искра, да и в плане искусства плетений, противник мне заметно уступал. Тем не менее, пришлось прерваться. Отчасти из-за атаки, а частично, из-за того, что все остальные бойцы Абы тоже устремились вперед. Какой-то личной ненависти я к ним не испытывал. Пока во всяком случае. Но они атаковали. Один великий мастер, 8 мастеров и 21 окольничий. Жреческое пламя Аматерасу имелось только у их лидера, но совокупной мощи всего отряда могло хватить, чтобы проломить мой доспех. Да и не делай это, уворачиваться от ответного удара, когда тебя пытаются убить. Ради очистки совести я предпринял еще одну попытку остановить бой. Стоп, мы не враги. Поговорим. На этот раз я пустил в дело глаз, вынудив японцев притормозить и обратить на себя внимание. Сложно пропускать чужие слова мимо ушей, если звуковая волна едва ли не рвет в клочья твои перепонки, а фразы эхом отдаются в сознании. Ты враг, ты должен умереть, а значит умрешь. Застывший великий мастер тоже использовал что-то вроде гласа, превратив свой ответ в своего рода атаку, а потом обрушился на меня уже по-настоящему, ударив по кольчуге мощной энергетической спиралью, что попыталась разодрать вязь защиты. Одновременно с этим, к моему доспеху устремились добрых два десятка сверкающих силой оттисков, а следом за ними бросились и воины, сжимающие клинки. Еще через секунду, японец с жреческой силой Аматерасу совершил роковую ошибку, подловил ждущего моей команды Сандала, на которого до этого не обращал ровным счетом никакого внимания. Спутник решил, что тот его не видит, но, как выяснилось, противник был способен и на такое. Огненная стрела вонзилась в корпус дракона, и я вздрогнул от дикой боли, что прокатилась по связывающей нас нити. Не знаю, чем именно ударил азиат, но использованное плетение явно было предназначено не против смертных одаренных. Вот теперь эти 30 человек стали моим врагами. Зря, могли бы жить. Я выпустил ауру, давящую, сжимающую их разумы в тиски и заставляющую испытывать страх. Ударил чистой божественной мощью, развеяв две новые спирали, которые уже формировались в воздухе, и бросился в атаку. Удар меча, и один из мастеров валится двумя половинками на землю. Мелькнувший в воздухе оттиск, и без остатка сгорает второй. Сношу голову третьему и продолжаю двигаться в том же темпе, безжалостным кровавым смерчем, после которого на земле остаются лишь остывающие изломанные трупы, а порой вовсе только пепел. Стоило отдать должное командиру японцев, он атаковал меня непрерывно. Все то время, пока я истреблял его воинов, он снова и снова бил плетениями, надеясь пробить мою кольчугу. Не отступал и не пытался бежать. Вместо этого использовал жреческое пламя, раз за разом черпая в нем силу для очередного выпада. Когда на землю опустилось тело последнего из его подручных, среди деревьев возникла фигура Ульриха. Вокруг его тела мрачным огнем полыхала кольчуга, а пространство окутывала яростная боевая аура. Потомок йотунов прибыл сражаться. Скорее всего, спешил, как мог, но все равно опоздал. Разберись с репортерами. Услышавший мой крик скандинав огляделся по сторонам и, приметив группу людей, что до сих пор наблюдала за происходящим, устремился к ним. Сандал был бы эффективнее, но спутник все еще восстанавливался после попадания. Откуда у этого отпрыска циклопа взялось плетение, что позволило ранить божественного спутника? Будь он в своем старом облике, мог вовсе погибнуть, душу бы разорвало в клочья попаданием, и все. На этом его история бы завершилась. Я сделал шаг к японцу, и тот принял боевую стойку, прекратив попытки достать меня ударами силы на расстоянии. Вместо этого, воин бы напитал мощью свой клинок и влил максимум энергии в доспех. Скорее всего, рассчитывал, что я буду биться с ним честно. Опять же, зря. Он бросил против меня целый отряд одаренных, а перед этим едва не убил Сандала. Схватки по правилам можно было не ждать. Впрочем, десятком ударов меча я с ним обменялся, в основном для того, чтобы понять, насколько эффективно его жреческое пламя с точки зрения создания энергетического доспеха и усиления меча. Как выяснилось, имеющейся у врага мощи вполне хватало, чтобы сдерживать мои атаки. По крайней мере, при помощи стали. Несмотря на колоссальный объем энергии, что сейчас содержался внутри моего оружия, клинок японца не спешил разлетаться на части. Вместо этого, он вполне успешно держал мои удары. Тогда я обрушил на него тот самый оттиск, что ослаблял чужую защиту и распылял часть мощи в пространстве. Следом ударил еще одним таким же, после чего хлестнул плетью Дианы. Старое плетение, которое в самом примитивном исполнении правда выглядело, как длинная плеть из трех огненных потоков, достаточно эффективно, если требуется уничтожить большое количество слабых противников, и не слишком результативно, когда речь идет об одиночной цели. Зато выглядела подобная атака крайне внушительно, особенно, если ты видел ее впервые. Естественно, великий мастер попытался закрыться от нее, выставил два дополнительных щита, а третий поток энергии принял на свой клинок. Само собой, я моментально очутился рядом и нанес удар мечом, собираясь вонзить сталь ему в бок, пробив сердце и легкие, а потом добавить к этому выплеск божественной силы, полностью спалив энергоструктуру. Вот чего я не ожидал, так это того, что меня отшвырнет назад с такой силой, как будто Тор ударил молотом по моей кольчуге, в десятую часть своей силы, конечно, чтобы откинуть в сторону, а не убить. Тем не менее, запредельно сильно. Японец чуть повернул голову и остановил взгляд на моей распластанной фигуре. Впервые за бой, в его глазах мелькнуло нечто вроде улыбки. На ноги я поднялся и схватку продолжил, но его защита обескураживала. Трижды я бил по ней мощными печатями из божественного арсенала, и два раза доставал сталью меча. В первом случае, мощь бесполезно расплескивалась, не нанося никакого урона, а во втором, меня снова швыряло в сторону. Жреческое пламя не могло дать такого эффекта. Пусть эти смертные украли его у самой Аматерасу, подобной силой не могли располагать даже ее жрецы. Дело было в чем-то ином. Самым простым вариантом был еще один источник силы, что находился внутри тела японца. Но даже если он присутствовал, то я не мог ничего рассмотреть из-за ярко полыхающего огня. Ульрих несколько раз порывался вступить в бой, и мне приходилось останавливать скандинава. Со своим многогранным даром, он был опасным противником для многих. Но этот азиат прикончит его с такой же легкостью, как я порубил сопровождавших его мастеров и окольничих. В мире, где всем правила сила, настолько критичный разрыв в возможностях означает только одно – смерть. Поэтому Свинсон оставался вне схватки, наблюдая за ней со стороны. По этой же причине я сдерживал Сандала, который хотел ринуться в бой, несмотря на то, что еще не восстановился. А два десятка одаренных, что во главе с Орловым подошли со стороны усадьбы, так и ждали под прикрытием деревьев. Я же кружился по земле, обмениваясь мощными ударами с порождением Эребуса и размышляя, как его прикончить. Самым простым вариантом было выпустить Билли и его команду. Вряд ли они смогут полностью одолеть врага, но возможно ослабит его защиту и дадут мне возможность пробить кольчугу. Основным минусом подобной схемы был тот факт, что при неудаче японец лишит меня отряда некротических морских охотников, которые просто идеально зарекомендовали себя в первом и пока единственном бою. Еще одна возможность – использовать часть своей же искры, преобразовав ее в энергию и ударить высвобожденной силой. Не самая лучшая опция. Я только недавно распылил, а потом сжег часть своей божественной сущности. Увлекаться такими решениями на постоянной основе не следовало, да и не хотелось, если уж говорить честно. После очередного обмена ударами, я отскочил назад. Броня противника по-прежнему не поддавалась. Пружинила, отбрасывая сталь моего меча, если речь шла об относительно легком ударе, и буквально швыряла мою смертную оболочку в сторону, если японец подставлялся и я бил в полную силу. Не сводя глаз с противника и не показывая, что я отвлекся, обратился к Мьёльниру. Коротко объяснил ему задачу. Не сказать, что меня радовала идея подвергать живой камень опасности, но угроза, на мой взгляд, была невелика. Этого спутника, третий клинок клана Абе, в бою еще не видел. Да и с виду он был обычным каменным браслетом, что обвивался вокруг моей руки. Налетев на врага, я осыпал его градом ударов и наконец добрался до кольчуги. В искусстве боя на мечах японец был хорош, но как и все встреченные до этого момента смертные, уступал моему учителю, Марсу. В очередной раз отлетев от него на десяток метров, я перекатился по земле, на какое-то мгновение прижав запястье правой руки к влажной почве. Мьёльнир моментально соскользнул с руки и расползся тонким блином по поверхности. А когда я поднялся, на правой руке виднелась точная иллюзия каменного браслета. Несмотря на обстоятельства, я постарался на славу, она даже излучала такой же фон, как настоящий Мьёльнир в замаскированном состоянии. Еще пара минут ожесточенного танца с мечами, и японец оказался на том самом месте, где расположился мой спутник. Связывающая нас нить божественной силы не просто истончилась до минимума, в дополнение к этому, я прикрыл ее пологом невидимости. И судя по всему, сочетание двух факторов сработало. Смертный до сих пор не обратил на энергетический канал ровным счетом никакого внимания. Впрочем, как знать, может, он не видел и тот, что связывал меня с Сандалом. Просто заметил летающего в воздухе призрачного дракона и сделал из этого логичные выводы. Я постарался задержать противника на одном месте, чтобы дать Мьёльниру время, и у меня это получилось. Японец уже секунд 10 топтался на одном и том же участке земли, переступая по нему ногами. Впрочем, все это время ничего не происходило. Сандал, что сейчас забрался на одно из деревьев и сидел на ветке, отчаянно пытаясь восстановить стабильность внутренней энергоструктуры, яростно зарычал, призывая собрата покончать с врагом. А в следующий момент поверхность под ногами японца внезапно ожила, обернулась пластичной субстанцией, что устремилась вверх по ногам, обволакивая их со всех сторон. Одновременно с этим ярко полыхнул наш канал связи, Мьёльнир потянул столько силы, что от полога невидимости моментально ничего не осталось, а я почувствовал, что именно делает мой спутник. У японца действительно имелся еще один источник силы, другой, не жреческой и не божественной. Не знаю, чем именно это было и откуда у Абы взялся доступ к подобной мощи, но именно ее вплетение в кольчугу врага делали его неуязвимым для моего клинка и позволяли отражать удары оттисков. Мьёльнир не смог понять, чем именно является источник вражеской мощи, но безошибочно определил его местонахождение, вплотную к самому центру жреческого пламени. Японец сделал все, чтобы первый секрет полностью закрыл собой его вторую тайну, оставив противника в неведении вплоть до первого пропущенного воином Абы удара. К его несчастью, действие этой неведомой силы распространялось только на защиту. Использовать ее для атаки было невозможно, а мощи жреческого пламени было маловато, чтобы пробить вязь кольчуги настоящего римского бога. В любом случае, теперь это уже было не так важно, прямо сейчас Мьёльнир пожирал силу врага, втягивал в себя языки жреческого огня, рвал и поглощал энергетические каналы, подтаскивал упирающиеся яркие ядра, и само собой, тянул на себя и тот источник мощи, что я не смог определить. Воин Абы, который до этого метался по земле, пытаясь сбросить с ног клейкую субстанцию, которой стал Мьёльнир, внезапно замер на месте, прикрыв глаза. В ту же секунду токи энергии внутри его оболочки тоже остановились. На момент мне даже показалось, что они пошли в обратном направлении, а к моему спутнику и вовсе потянулась та самая неведомая сила. Но я сразу же ударил оттиском, тем единственным, который хотя бы как-то работал, печатью, что рвала чужую энергетическую вязь и расплескивала мощь в пространстве. Действовало плетение не слишком эффективно, но зато гарантированно отвлекало, особенно, если атаковать 10 раз кряду, каждый раз заставляя врага восстанавливать свою кольчугу. Японец сбился, потерял концентрацию из-за того, что отвлекся на меня, и Мьёльнир этим немедленно воспользовался. За какую-то пару секунд внутри оболочки азиата переплелись сразу несколько разных видов силы, что устремились к живому камню, который поднимался по ногам цели, охватив их уже до колен. Потом со своего места сдвинулись ядра, буквально сорвавшиеся и рухнувшие вниз. После этого азиат издал протяжный стон и рухнул на колени, а каменная пленка охватила почти все его тело, поднявшись до самой шеи. Жреческое пламя и неизвестный мне источник энергии, который я все-таки смог разглядеть, сопротивлялись недолго. Какое-то мгновение и они тоже растворились в тонком слое каменной плоти, а та устремилась ввысь, полностью покрыв собой тело противника. Сандал что-то довольно рыкнул, и я ощутил радостный отклик Мьёльнира. Спутник был счастлив, что помог мне справиться с опасным врагом, да еще и отомстил за рану дракона. В следующую секунду произошло неожиданное: каменная пленка, что покрывало тело японца, разлетелось мелкими брызгами, а на меня обрушился вал жесткой, раздирающий мой энергокаркас, трофейной силы, что пыталась отыскать новое пристанище. Глава 15. Это было непривычно, и как ни странно, больно. Жреческое пламя Аматерасу смешивалось с неопределимой чуждой мощью, захлестывая мою искру и обволакивая ядра, пытаясь впитаться в стенки энергетических каналов и разъедая их, нарушая ток моей собственной силы. А следом пришла еще одна порция мощи, новый бурлящий поток. Сознание, замутненное болью и занятое попыткой переработать, освоить и распределить первую волну, не сразу осознало, что это. Когда же пришло понимание, я удивился. Японец не просто был наделен силой, мощь плескалась в его крови, немного, буквально крохи, но это была сила, которой раньше владела Аматерасу. Сейчас она изменилась настолько, что слилась со смертной плотью и потому была незаметна даже для меня. Ощутить ее вышло только после того, как враг погиб в схватке. Еще в ней содержалась память, не детализированная и неполная, набор образов и смутных ощущений, которые принадлежали то ли этому конкретному азиату, то ли его предкам. Для того, чтобы разобраться в этом, нужно было время и холодный разум. У меня сейчас не было ни первого, ни второго. Я пытался решить проблему с вливающейся внутрь силой, не дав ей разорвать мою энергетическую структуру, а затем спалить плоть. Тело само рухнуло на одно колено и оперлось на меч, вонзившийся в землю. Веки опустились, отсекая мешающий дневной свет и давая возможность полностью сосредоточиться на борьбе. Это длилось долго. Я перехватывал потоки и нити разноформатной трофейной мощи, подводя их к искре и скармливая небольшими порциями. Ловил отдельные мощные сгустки, что хаотично метались по каркасу, повреждая и разрушая его, для того, чтобы опять же, подвести их к искре и дать ей поглотить чуждую мощь. Просеивал и фильтровал энергию внутри каналов, очищал ядра, а когда все было почти закончено, решил, что все же стоит рискнуть. Окружив плотным барьером небольшой сгусток той самой энергии, природу которой не смог распознать, оставил его внутри себя. Да, это было рискованно, но мне требовался образец, с которым можно будет работать. Нужно было разобраться, что это за сила, откуда она взялась у смертных и как они научились с ней управляться. Когда процесс был завершен, я распахнул глаза и попробовал встать. Идея оказалась не самой удачной, тело едва не завалилось на бок, а пальцы не смогли поднять меч, так что я еще лишился и опоры. Рядом сразу же оказался Ульрих, который подхватил меня под руку и поднял, удерживая на ногах, а правое запястье ощутило холод камня, вслед за которым в сознании прозвучал слабый писк Мьёльнира. Губы немедленно разжались в усмешке. Значит, жив. Когда спутник превратился в груду каменных брызг, внутри на момент все дернулось от беспокойства, показалось, что его разорвало на части и собраться воедино, он больше не сможет. Но опасения оказались напрасны. Мьёльнир снова занял место на руке, над головой вился встревоженный моим состоянием сандал, а когда я при помощи Ульриха сделал несколько шагов, в поле зрения возникло размытое лицо Асуки. Взгляд был расфокусирован, но, как мне показалось, лицо девушки сейчас отражало крайнюю степень изумления. «Что ты такое? Как ты это сделал? Откуда?» Договорить она не успела. Рядом что-то гневно буркнул Ульрих, и японка сразу пропала. Судя по смутным силуэтам, что мелькнули позади, ее оттащили гвардейцы. Сандал уловил состояние моего зрения и попытался обеспечить картинку со своего ракурса, но это обернулось лишь волной жуткой боли, которая прошлась по всему телу. Так что до усадьбы я добирался, почти не видя окружающего мира. Когда оказался внутри, неожиданно стало немного легче. Артефакторные системы, нацеленные в том числе и на лечение членов рода Афиевых, активно включились в работу. Восстановить они могли только мою смертную оболочку, но это уже было неплохо. К Ульриху присоединились женские руки. Кто-то подхватил меня с другой стороны, а когда ноги оказались на ступенях, еще одна смертная оказалась сзади, упираясь в спину. Наконец меня опустили на что-то мягкое. Кровать. Неплохо. Я напрягся, собираясь отдать сандалу команду патрулировать окрестности и в случае необходимости, любой ценой привести меня в чувство. Но сформулировать и передать мысль не успел, разум отключился, провалившись в забытье. Я знал, что смертные видят сны, и даже знал тех, кто за это отвечал. Самнуса и его троих сыновей, одному из которых пришлось принять имя греческого бога, чтобы забрать его паству. Ведь если смертные возносят хвалу Морфею, а их сразу два, то кто именно получит силу от их восхвалений? Верный ответ – тот, кто окажется ближе к людям, расставит во всех храмах своих жрецов, что станут направлять мысли тех, кто приходит обратиться к божеству или принести ему жертвы. Но в разумы богов никто из них не вторгался. Ни Самнус, ни Морфей, ни многочисленные отпрыски последнего. Хотя, ради справедливости, эти порой пытались. Когда ты юный молод, а внутри бурлит сила, кажется, что впереди нет никаких преград. Правда, несколько показательных казней охладили их пыл. А после того, как Диана превратила одного из них в вечный объект охоты, сделав оленем, которого раз за разом загоняла и ранила, отдавая на съедение своим псам, попытки и вовсе прекратились. Не стоило тому бедолаге пытаться устроить ей ночь любви во сне. Такое ухищрение могло пройти со смертной, но не с одной из старших богинь Рима. Тем не менее, сейчас я видел сон, странный, смутные образы, колеблющиеся туманные фигуры, то ли какие-то переговоры, в которых участвовало множество сущностей, то ли что-то на них похожее, снова беседы. Прогулка по саду, который раскинулся прямо в воздухе, раздражало, что я не слышу чужих слов, да и своих, собственно, тоже. Странное ощущение, говорить, но не понимать, что именно ты изрекаешь. Потом пришла боль, пламя, крики, ощущение множества смертей и падение вниз, не случайное, в этом я был уверен, целенаправленный рывок к поверхности, из пространства того самого воздушного сада, где я еще недавно гулял. Я напрягся, пытаясь уловить смысл происходящего, но тут все потухло, как будто кто-то набросил на мои глаза темную ткань, перекрыв обзор, после чего появилось ощущение иной боли, куда более привычной, от ран на теле, раскалывающейся головой поврежденного энергетического каркаса. Секунд 10 я просто лежал, пялись в потолок. Это ведь был не сон, воспоминания. Те крохи силы, что оказались растворены в крови смертного, принесли мне обрывки памяти, которая скорее всего принадлежала Аматерасу. Я только что наблюдал последние минуты ее жизни. Это было интересно, но ничего полезного из увиденного извлечь я пока не мог. Что все божества погибли, было очевидно и так. Сама Аматерасу, судя по всему, рассчитывала спастись. Возможно, хотела разделить свою божественную сущность и разум, укрывшись среди сотен тысяч смертных, а потом собраться заново. Может быть, собиралась реализовать другую идею, но, судя по всему, у нее не вышло. Иначе богиня была бы жива, а смертные не использовали бы ее силу, как свою. Поморщившись от боли, уселся на кровати, похрустел шеей. Порой, я забывал о недостатках смертного тела и считал его вполне неплохой оболочкой, но стоило произойти чему-то вроде сегодняшнего боя, как вновь накатывало сожаление по моему настоящему облику. Не обнаружив на правой руке Мьёльнира, потянулся к своим спутникам, обнаружил, что оба заняты крайне важными делами. Сандал нырял в ящики с клубникой, радостно подхватывая ягоды и подбрасывая их на Лету, после чего ловил образовавшийся поток открытой пастью, заставляя пару девушек восхищенно хлопать в ладони. А Мьёльнир расположился на кухне, поглощал остатки пирожных с громадного блюда и попутно приглядывал за Рувасоловой девой, что прямо сейчас пропитывала кремом коржи торта. Почувствовав мои мысли, оба на мгновение замерли, после чего от них хлынул поток радости по поводу моего возвращения в строй, а дракон мысленно передал, что ситуация в полном порядке, мол, трупы японцев убрали, энергетический фон на месте схватки очистили, а с репортерами разобрались. Поднявшись на ноги, подошел к зеркалу, глянув на себя. Темно-зеленый мундир с гербом Мафеевых, в котором я щеголял, пока был в Пусане, превратился в груду лохмотьев, на лице виднелись царапины, да и в целом, вид был изрядно потрепанный. Поэтому сначала я добрался до своей комнаты, где принял душ и переоделся. Потом встретился с Ульрихом и Семеном, которые ждали меня в гостиной второго этажа, уже предупрежденные Сандалом. Кратко ввел их в курс дела по поводу японцев и заодно уточнил, где сейчас пленная японка и как они поступили с газетчиками. Как оказалось, Асука в своей старой спальне, а вот репортеров банально заперли в подземелье. Отпускать их после того, как те видели начало схватки, было не слишком умно. Из пятерых человек, двое были одаренными и скорее всего понимали, что использованная во время боя сила несколько отличалась от обычной. Убивать тоже нелогично, да и ни за что. Смертные всего лишь выполняли свою работу, никому не угрожая и не собираясь причинить вред. Поэтому с Винсен с Орловым просто заперли их и стали ждать моего пробуждения, чтобы переложить бремя вопроса на плечи руководства. Глянув на эту пару хитрецов, я приказал проработать три варианта решения вопроса и предложить их, как только вернусь из города. Сначала они возмутились, а потом едва ли не хором уточнили, куда именно я собрался, да еще сразу после такой схватки. Впрочем, быстро успокоились, поняв, что в мои планы не входит новый бой. По крайней мере, я не собираюсь его сам провоцировать. К тому же, даже если таковой состоится, одолеть великого мастера, что служит долгоруким, будет намного проще, чем справиться с японцем, что оказался носителем сразу трех разноформатных сил, жреческой, божественной и той, природа которой пока оставалась непонятной. Командир моей гвардии порывался немедленно устроить смотр новобранцев, но я перенес это действо на следующее утро. За окнами уже смеркалось, а на сегодня у меня была еще масса дел, что требовали внимания. Ограничился тем, что выслушал доклад о численности и навыках солдат. Следом объявилась и Ульяна, которая быстро изложила новости. Все девушки уже на месте и более или менее освоились. В основном заняты делами по дому, плюс помогают ей с мелкими поручениями. Похвасталась и развитием своего дара, теперь у блондинки получалось избирательно воздействовать на собеседника, так, чтобы он помнил лишь ту часть разговора, которую ему давала запомнить сама дева. Чувствовал я себя все еще паршиво, смертная оболочка получила слишком сильные перегрузки, поэтому в детали всех процессов пока вникать не стал. Все самое важное мне и так изложили, а с остальным можно будет ознакомиться завтра. Вместо этого поднялся в рабочий кабинет, который успели оборудовать в мое отсутствие, и сначала внимательно изучил состояние Мьёльнира, а потом оценил и свое собственное. Первое, что бросалось в глаза, энергоемкость каменной плоти спутника выросла, как минимум втрое. Второе, на что я сразу же обратил внимание, возникшие внутри него крохотные искорки, точки концентрации мощи, в которых она была сжата еще плотнее, чем в ядрах моей смертной оболочки. Если раньше энергия распределялась исключительно равномерно, то теперь у него появилось что-то вроде собственного каркаса. Вся россыпь точек соединялась между собой тонкими каналами, которые ветвились внутри каменной плоти и легко меняли расположение, если спутник изменял свой размер. К слову, этот фокус он теперь мог проделывать в куда более серьезном масштабе, чем раньше. Увидев, как слетевший с моей руки тонкий браслет неожиданно превращается в приличных размеров валун, никак не меньше головы 20-летнего циклопа, я изрядно удивился. Эта схема работала и в обратную сторону. При желании, Мьёльнир мог сжаться до размеров крохотной горошины. Плюс, сейчас спутник мог куда лучше маскировать себя, да и броня у него явно стала куда надежнее. А еще от живого камня слегка фанила аурой Аматерасу. Насколько я понимал, какая-то крошечная часть поглощенной божественной мощи растворилась в Мьёльнире, не заняла какого-то особенного места в его энергетической структуре, а стала неотъемлемой частью физической оболочки. Что именно это открывало в плане новых возможностей, предстояло выяснить в недалеком будущем, как только появится время на тренировки, либо когда мы ввяжемся в схватку. Победа над японцем, само собой, не прошла бесследно и для меня. Искра выросла почти на четверть, а ядра своим размером соответствовали, как минимум, мастеру. Но была и еще одна особенность, та сила Аматерасу, что плескалась в крови воина клана Абе, теперь растворилась в моей, не фигурально, а вполне буквально, частицы силы были прямо в клетках крови. Угрозы это вроде бы не выглядело, но и какого-то полезного применения я для них пока не видел. Стоит присмотреться, поэкспериментировать и прикинуть, какой потенциал может за этим скрываться. Тот сгусток трофейной силы, что у меня не вышло идентифицировать, тоже был на месте, укрытый среди ядер и окруженный многослойным барьером. Похоже, моя энергетическая структура сама среагировала на неизвестный раздражитель, и пока я отдыхал, накрыла его несколькими защитными слоями. Что самое интересное, я и сейчас не понимал природу этой силы. То, что именно она отбрасывала мой клинок от кольчуги противника, было очевидно. Да и от ударов печатями, он скорее всего закрывался с ее помощью. Но вот что это такое, я не знал. Никакого отношения к богам, эта энергия точно не имела. На ту мощь, которой пользовались смертные, тоже не походила. Ни разу не встречал ничего подобного. При этом, данная сила оказалась способна противостоять божественной мощи, а во время поглощения, едва не разорвала мой энергетический каркас в клочья. Будь искра поменьше, все закончилось бы моей смертью. Впрочем, сидеть и просто изучать изменения, не имело большого смысла. Нужны были эксперименты практического характера, но с этим, видимо, придется подождать до завтра, либо до момента моего возвращения в усадьбу. Прямо сейчас я хотел выяснить, кого именно представляет великий мастер, что прибыл с Долгорукими, и поговорить с Маховым. Бумаги, которые передал мне Шуйский, я просмотрел еще до того, как попытался разобраться в природе трофейной силы. Убедился, что освобожденный мной князь не лгал, половину долга жизни можно было считать списанным. А еще он оказался куда глубже погружен в дела обоих орденов, чем я считал. Что означало, с новым потенциальным союзником нужно увидеться как можно быстрее. Именно после прочтения его послания, у меня и появилось желание заехать к Махову. Что-то подсказывало, он не откажется от предложения вернуть мощь своего рода на прежнюю планку. Вместе с властью, землями, деньгами и всем, что обычно прилагается к высокому статусу. Зачем мне Маховы? Все очень просто. В одиночку я скорее всего смогу уничтожить практически любого хранителя или чернокрового. Даже если прямо сейчас с кем-то возникнет осечка, то через какой-то промежуток я наберу дополнительную мощь, и они перестанут быть серьезными противниками. Но это если вести речь о схватке один на один. А что, если их будет 10 или полсотни? К тому же ничто не помешает им нанести одновременные удары в разных местах, обрушиться на Пусан и мою родовую усадьбу, атаковать членов свиты, независимо от их местоположения. Стравить роты Феевых с десятками влиятельных семей со всего мира. Убить меня сложно. Я бы сказал, это практически невыполнимая задача. Но вот разорить владения, истребить паству, лишить верных воинов, куда проще. А сейчас я не на божественной войне, где сражаются лишь десятки воинов и смерть каждого. Заметная победа для одной стороны и серьезный урон для другой. Моя борьба идет на земле. Здесь все решает не только индивидуальная сила, но и количество твоих людей. Ресурсы, которыми ты располагаешь. Рота Феевых, под знаменами которого я собирал свою армию, пока еще был слаб. Да, он начал развиваться и делал это быстрыми темпами. Но даже так, пройдет еще немало времени, прежде чем он, сам по себе, будет иметь солидный вес, даже в масштабе отдельно взятой страны, не говоря уже о всем мире. Поэтому мне нужны союзники, такие, как шуйские, с их вассалами, многочисленной гвардией и отлаженной бюрократической системой. Ведь мало захватить какую-то территорию и объекты, нужно еще и наладить управление ими. Еще нужны такие, как Махов, переполненные силой, но выкинутые врагами на обочину жизни, запертые в клетке и не могущие оттуда выбраться. Он тоже готов на многое, чтобы вернуть себе свою жизнь и свободу. Уверен, остальные члены его рода тоже скорее рискнут, чем вот так закончит свой век. Если все получится, то каждый из них станет надежной опорой в битве за будущее этого мира. Ведь рано или поздно, мне придется столкнуться с теми, кто все это начал, уничтожил сотни, а то и тысячи миров, погрузив в хаос все остальные. И тогда мне пригодятся абсолютно все, кто будет под рукой. Поэтому я приказал Орлову распорядиться о подготовке машины, а сам спустился на подземный ярус, где располагалась казна, и развернул содержимое куба с частью наших пусанских трофеев. Вернувшись, сообщил об этом Яне, попросив все пересчитать и зафиксировать. Выйдя на улицу, обнаружил готовый к поездке автомобиль, рядом с которым мялся тот самый солдат, что выскакивал передо мной из окопа. Повернувшись, вопросительно глянул на Орлова, и тот неуверенно хмыкнул. «Я ж не знаю, что точно в городе будет, ваше благородие. А Прошка, он силен. Вы на дар его внимательно посмотрите. Если что, выживет. К тому же, к парню приглядеться сможете. А то он силен, но порой, как ребенок. Мозги бы вправить, цены такому бойцу не было». Глянув на смертного, присмотрелся к его дару. «Действительно, интересный случай. Юноша мог управляться с душами, не работать с плотью, как Лера, и не поглощать силу, извлеченную в результате гибели человеческой души или ее пыток, как чернокровые. Нет, этот юнец имел власть над людьми после их смерти, которая чем-то напоминала способности Плутона. Забавная шутка Парки. С одной стороны, простоватая внешность и наивный взгляд, а с другой – смертоносная мощь, которая при грамотном обучении способна обернуться запредельной силой. Правда, кое-чего я все равно не понимал. Снова бросив взгляд на Орлова, задал ему вопрос. Как так вышло, что его с таким даром никто не забрал к себе? Военный покосился в сторону Прохора, что преданно пялился на нас, стоя около автомобиля, и вздохнул. Так из деревни он, маленькой, на 30 человек. Туда вербовщики отродясь не ездили, а к нам решил заскочить, когда брат его старший двинул в гвардию устраиваться. Тот в императорском войске служил раньше. Вот родственника и прихватил. Мало ли, вдруг получится пристроить за счет того, что тот силой владеет. Я задумчиво кивнул. Значит, какой-то смертный, случайно и сам того не желая, привел мне воина с подобным даром. Да с такими способностями, этого юнца нанял бы любой княжеский род. Еще и вассалом бы потом сделали. Теперь стало понятно и желание Орлова отправить меня именно с этим водителем, и легкое подозрение, что мелькало в его глазах, а порой сквозило в голосе. Обоих братьев стоило внимательно проверить, убедиться, что это не чья-то хитрая задумка, а на самом деле неожиданный поворот Фатума. Махнув своему новоиспеченному водителю, забрался на заднее сиденье, а спустя 10 минут мы уже выехали на имперский тракт. Глава 16. Сандал и Мьёльнир долго спорили из-за количества лайков на книге, но в итоге решили порадовать всех бонусной главой. Выстроить вдумчивого диалога по дороге в город у нас не вышло. Прохор либо пытался казаться серьезным и давал односложные ответы, либо внезапно впадал в воспоминания о деревенской жизни. С виду смертный казался простым, как римский гладиус, и бесхитростным, как впервые хлебнувший амброзии сатир. В его энергетической структуре тоже не наблюдалось ничего странного. Три слабых ядра, которыми явно не пользовались, да сырой, хотя и очень сильный дар, о сути которого юноша не подозревал. Как он сам признался, ему просто сказали, что он зело мощный и подходит для гвардии, а обучить обещали позже. Процесс определения проводил Улих. У потомка йотунов было достаточно мощи, чтобы в большинстве случаев понять, каким именно даром обладает тот или иной человек. Разобрался и в этом случае, но начать обучение, по вполне понятным причинам, не смог. Для такого нужно иметь опыт обращения с душами. Хотя в случае с Прохором, эффективнее будет начать с животных. Не то, чтобы у них было полноценное посмертие, но энергетический слепок на какое-то время задерживался в пространстве, и по своей структуре напоминал душу человека, то, что нужно для развития подобного дара. Закончив изучать смертного, откинулся на спинку сиденья. Плоть вернулась в норму, но вот мой энергетический каркас все еще оставался нестабильным. Если сейчас из леса вынырнет десяток великих мастеров или еще один воин клана Абы из первой тройки клинков, мне придется тяжело. Хотя, стоит признаться самому себе, без Мьёльнира я бы не справился. Японцы не брали ни печати, ни удары меча. Не сработал даже прямой контакт с божественной силой. И это в случае с человеком, который называл себя третьим клинком Абы. Если я правильно помнил те данные, что когда-то присылал мне Бельский, глава клана, его старейшины и люди, которые занимали некоторые почетные должности, в этой своеобразной конкуренции бойцов не участвовали. А значит, у них там может быть еще десятка-два таких же воинов. С другой стороны, возможно, источник подобной силы имелся не у всех, либо, его наоборот, можно было пристроить к любому из Абы. Неудобно, когда у тебя нет полной информации по противнику. Как будто мало того, что японцы неожиданно оказались куда более серьезными врагами, чем я предполагал, так в городе объявились долгорукие. Обозначенное княжичем время истечет уже через 5 часов, после чего княжеская гвардия начнет активно путаться под ногами. Не говоря уже о том, что сопровождающий отряд великий мастер связан или с чернокровыми, или с хранителями. На то, чтобы расставить приоритеты, у меня ушла пара минут. Сначала отыскать долгоруких, оценить обстановку, понаблюдать за великим мастером и, возможно, решить проблему на месте. Да, у Скау была договоренность по поводу брака, но Илва сбежала. Сама и без моей помощи, к этому моменту никак не придраться. А потом стала членом рода Афеевых, отказавшись от Скау. Только теперь я понял одну простую вещь. Измайлов тоже отказался от всего, что принадлежало его семье. Да, теперь он руководит Пусаном в качестве моего наместника. Занимает место, о котором раньше не мог и мечтать. Но на момент дачи присяги, он не знал, как все повернется. Тем не менее, сомнений у него не было, что не отменяло проблему с отцом смертного, которую предстояло как-то решить. Хотя, в глобальном плане, меня сейчас больше занимал клан Абы. Не думаю, что они оставят без внимания гибель 30 своих воинов, среди которых был тот, что называл себя третьим клинком. Это означало, что грядет война, а с учетом всех последних обстоятельств, даже чернокровые и хранители смотрелись не такими сильными противниками, как эти японцы. Отчасти из-за этого мне и требовался Махов. Да, он наверняка связан какими-то обязательствами и клятвами, но возможно отыщется способ их обойти. Хотя, перед этим стоило, само собой, доподлинно выяснить, в чем суть их родового дара и на что способны эти смертные. Еще были шуйские, которые использовали божественные плетения при создании собственных щитов и, не сильно смущаясь, брали под контроль людей, что работали на третье отделение. Если получится договориться, они могли бы стать неплохими союзниками. Одна проблема, далеко не факт, что рискнут схватиться с Абы. В любом случае, первоочередной задачей было разобраться с отрядом долгоруких, сделав так, чтобы они не мешались под ногами, и выяснить, кому служит великий мастер, которого выделили в сопровождении княжичу. После этого побеседовать с Маховым и возвращаться в усадьбу, где вытащить из-за суки все, что смертное известно о собственном клане, и только потом продумывать более детальный план действий. Никак не раньше. Долгорукие отыскались быстро. Как я и предполагал, княжич решил разместиться в одной из самых роскошных гостиниц, которая располагалась всего в нескольких сотнях метров от дворца губернатора. Во время массового прорыва пробойных тварей, здание пострадало, но судя по его текущему виду, собственники успели все восстановить. Сам третий наследник княжеского титула обнаружился в ресторане, где рассказывал местной патрицианской молодежи о несправедливости жизни и своей тяжелой судьбе. Видите ли, его невеста бросила, тварь этакая, не захотела соединять себя узами брака с таким писаным красавцем и просто хорошим человеком. Юные патриции, наверняка присланные в гостиничный ресторан вдумчивыми родителями, сочувственно кивали, делали умный вид и поддакивали. Правда, этим в основном занималась мужская часть. Девы же наперебой восхищались княжичем, потрясались недалекостью северной невесты и с разной степенью грациозности пытались подобраться поближе к знатному телу. Те же, кто успел опередить конкуренток, старательно демонстрировали декольте и пытались копировать тембр голоса опытных куртизанок. Сам княжич, театрального характера действа, похоже, не замечал, принимая все за чистую монету. Хотя, может, у него с самого детства так? Если да, то я, пожалуй, больше не буду удивляться неадекватности варварской знати. Нельзя шагнуть из сказки в реальный мир и сходу начать принимать верные решения. Сандал устремился дальше, облетая гостиницу и демонстрируя мне гвардейцев долгоруких, большинство из которых отдыхало в своих номерах, а потом показал одаренного в ранге великого мастера. Этот был в своих апартаментах на третьем этаже гостиницы и говорил по дарфану. Само собой, он окружил себя энергетическим барьером, но это была обычная, пусть и достаточно мощная защита, которую дракон без лишних усилий преодолел, после чего замер около говорившего, прислушиваясь к его словам и транслируя мне разговор. Правда, только с одной стороны, голос собеседника из-за особенностей работы дарфана было не разобрать, но это лучше, чем ничего. Я пытался с ними связаться, но никого не обнаружил, как будто сквозь землю все провалились. Это он, видимо, про хранителей, которых прислали за мной наблюдать. Сразу три группы смертных, в чьи обязанности входило отслеживать любые мои действия. Если верить посланию князя Шуйского, сейчас от них остались только трупы, о которых можно было не беспокоиться. И судя по тому, что я слышал, это подтверждалось. Не думаю, что он рискнет атаковать. Я прощупывал оборону усадьбы и обозначил ее возможности. Никита не совсем идиот, чтобы положить тут все свое сопровождение. Мужчина помолчал, выслушивая ответ собеседника, и продолжил. А что ему делать? Посидит сейчас, поныет и побежит жаловаться папочке. Полномочия-то он ему дал, но мальчишка ни разу не участвовал в войне. Побоится начинать. Слова о своем юном господине он говорил не самые приятные. Боюсь, услышь княжич такое, и воину не избежать разбирательств после возвращения домой. Но юный патриций сейчас тремя этажами ниже и не в курсе. А жаль, на момент мелькнула мысль каким-то образом продемонстрировать эту беседу молодому долгорукому, но я сразу же от нее отказался. Слишком мелко, особенно с учетом того, какого размаха сейчас началась игра. Вот от них тут есть связный. Говорит, что все в процессе. Мол, сообщение передали и ждут. Но вы сами знаете, у них там сейчас переполох. Старый князь вернулся и сожрал сердце нового, обвинив того в предательстве. А теперь заперся в родовой крепости и носа оттуда не показывает. Только приказы рассылает. А Шуйская это, не уверен я в ней, мастер. Неожиданно. Выходит, Шуйские тоже связаны с хранителями. Это бы объяснило божественные элементы плетений, что использовались для установки барьера. Правда, не слишком хорошо стыковалось с образом князя, которого я освободил из лечебницы. Даже этот одаренный говорил о нем так, что было понятно, к ордену тот отношения не имеет, а Василий передал мне приглашение именно от него. Я невольно дотронулся рукой до кармана, в котором лежали листы бумаги. Для верности, князь оставил на послании отпечаток своей силы, но мне это никак не помогало. Я не старался запомнить его ауру во время встречи в лечебнице. На тот момент было не до того. Смертный попрощался и, прервав звонок, убрал устройство в карман, а через секунду осел на пол. Как обычно и бывает с людьми, если внутри их сердца материализуется кусочек драконьего когтя, который полностью блокирует кровоток. Удивительно, но у этого великого мастера не оказалось никаких артефактов-хранителей, которые могли бы его защитить. Тот фон, который я почувствовал во время нашего разговора около усадьбы, исходил от собственного скелета смертного. Но судя по тому, что превращенные в артефакты кости никак не среагировали на сандала, предназначение у них было исключительно атакующее. Либо это вовсе были обычные накопители энергии. Не самое изящное решение, но иного способа вывести его из строя мне в голову не пришло. Оставлять его в живых мне тоже не хотелось. Причина была простой. Смертный мог помешать переговорам. Сейчас в ресторане гостиницы сидел расстроенный и злой юнец, наделенный определенными полномочиями главой рода. С одной стороны, невелика проблема, но с другой, долгорукие являлись одним из самых богатых родов империи. Победить княжича на дуэли, особенно если он сам бросил вызов, это одно. Какой-то урон репутации есть, но поражение всегда можно списать на какие-то объективные причины. Да и дальше разговоров в узких патрицианских кругах, этот факт все равно не уйдет. Формальный конфликт, начатый от имени рода, совсем другое дело. И судя по тому, что княжич явился с относительно сильным отрядом, его отец уже был наслышан о моих успехах и хотел перестраховаться. Другое дело, что это не поможет, если дело дойдет до открытого боя, гвардия долгоруких будет раздавлена. Но даже если я никого не убью, это будет серьезный удар по репутации. Отступиться они не смогут. Будут атаковать снова и снова, углубляя трещину в образе могучего рода долгоруких. Мало того, что это будет отвлекать меня от действительно важных дел, так еще и обязательно закачнится большой войной. Мне придется иметь дело с элитой княжеского рода и лучшими наемниками, которых они смогут собрать. Это в первый раз они послали Мариен, которая, к слову, и так считалась одной из лучших на своем уровне. А когда дело запахнет жареными пятками фавна, долгорукие наймут всех великих мастеров, до которых дотянутся, с самыми специфическими возможностями, и скорее всего попробуют подключить хранителей. В самом лучшем случае, все это превратится в череду непрерывных сражений, рейдов и попыток штурма моей усадьбы. А еще, они наверняка попытаются собрать достаточно мощную морскую группировку, чтобы атаковать Пусан. Не думаю, что в своем текущем состоянии я смогу без проблем захватить их родовую твердыню. Хотя, даже если получится, очередь из наследия такая, что придется штурмовать десятки отдельных крепостей, чтобы добраться до каждого занявшего места в цепочке ожидания. Давить на экономическую составляющую смысла тоже немного. У них масса собственности, разбросанной по всему миру. Плюс, крупные суммы в банках. Да что там, у долгоруких есть, как минимум два собственных банка, и пакеты акций еще доброго десятка. Чтобы полностью с ними разделаться, придется потратить уйму времени. А оно мне надо, собственными руками сокрушать мощный род, который в будущем можно поставить себе же на службу, теряя при этом массу ценного времени, которое можно потратить с куда большей выгодой. Да, у долгоруких масса собственности и денег, целая груда привлекательных с самых разных точек зрения объектов, которые можно сделать своими, но род Афиевых настолько большой кусок сейчас не переварит. У меня только начала появляться гвардия, а члены свиты прямо сейчас получали первый опыт управления чем-то серьезным. Подмять под себя владение князей не выйдет. Сандал мысленно рыкнул, не соглашаясь со мной, и я невольно усмехнувшись, кивнул. Дракон был прав, в теории, задача была реализуема, но для этого нужно было сконцентрироваться на войне, полностью отдавшись ей, а у меня были иные, куда более важные дела. Когда я открыл дверь автомобиля, выбираясь на улицу, спутник рыкнул еще раз, теперь с отчетливыми оттенками разочарования. Видимо, не мог смириться с тем, что не получится посмотреть на размазанного по стенке княжича, который бы приносил свои искренние извинения. Но не все вопросы следовало решать в духе Марса. Дипломатия тоже могла показать неплохой результат, особенно, если знать, чем можно надавить на вторую сторону. В саму гостиницу меня пустили без всяких вопросов. Но вот на входе в ресторан дорогу преградила четверка военных с гербом долгоруких на форме. Правда, не успел я обозначить им цель визита, как из зала донесся громкий голос княжича: «Пропустить». Наблюдая, как я шагаю к его столу, тот сделанным возмущением покачал головой. Явился все-таки. А гонору-то сколько было? И зачем, спрашивается.